Стоит ли избирать себе карьеру писателя? Ба, ну конечно. Окно выходило на летное поле. Мы сидели у стойки, но буфетчик нас замечать не желал. В аэропортах все бармены снобы, решил я. Как некогда снобами были проводники в поездах. Я намекнул Гарсону, что вместо того, чтобы орать на бармена, чего он бармена добивался, неплохо было бы сесть за столик. Мы сели за столик. Кругом разодетые воры, с довольным и глуповатым видом подтягивающие выпивку, негромко переговаривающиеся, ждущие своего рейса. Мы с Гарсоном сидели и разглядывали официанта. «Черт подери», — сказал Гарсон. «Смотри, платьица-то у них так укорочены, что видны трусики», — сказал я. Потом мы принялись обсуждать их с критических позиций. У одной не было жопы, у другой были слишком тонкие ножки. К тому же обе были явными дурами, но важничали, как последние суки. Подошла та, что без жопы. Я велел Гарсону сделать его заказ, а потом попросил виски с водой. Она сходила за выпивкой и вернулась. Спиртное было не дороже, чем в обычном баре, но мне пришлось отвалить и щедрые чаевые за разглядывание трусиков. Так близко они маячили перед глазами. «Боишься?» – спросил Гарсон. «Да», — сказал я. «Но чего? Все-таки летишь в первый раз». Я думал, что испугаюсь, но теперь, глядя на этих, я махнул рукой в направлении других столиков. «Теперь мне все равно. А как насчет публичных чтений?» «Публичные чтения я не люблю. Дурацкое занятие. Точно траншею копаешь, лишь бы выжить». «Ну, по крайней мере, ты делаешь то, что тебе нравится». «Нет», — сказал я. «Делаю то, что нравится тебе». «Ну ладно, по крайней мере, люди оценят то, что ты делаешь». «Надеюсь. Я бы очень не хотел, чтобы меня линчевали за чтение сонета». Я поставил свою дорожную сумку себе между ног и порылся в ней, и вновь наполнил стакан. Выпив, я заказал себе и Гарсона еще по порции. Насчет той, что без жопы, в кружевных трусиках. Мне стало интересно, носит ли она под кружевными еще одни трусики. Мы допили. Я отдал Гарсону пятерку или десятку за такси и поднялся в самолет. Не успел я сесть на свое последнее место в последнем ряду, как самолет покатил вперед. Едва не опоздал. Казалось, самолет никак не может оторваться от земли. Рядом со мной у окна сидела бабуля. Вид у нее был невозмутимый, даже скучающий. Наверняка летала не меньше 4-5 раз в неделю, заведовала сетью борделей. Мне не удалось как следует затянуть привязной ремень, но поскольку никто из пассажиров на ремни не пожаловался, я решил, пускай себе болтается. Было бы не так стыдно вылетать из кресла, как просить стюардессу затянуть мне ремень. Мы уже были в воздухе. А я так и не закричал. Полет проходил спокойнее, чем поездка на поезде. Никакой тряски, тоска зеленая. Казалось, мы летим со скоростью 30 миль в час. Ни горы, ни облака, и не думали уноситься спять. Две стюардессы сновали туда-сюда и улыбались. Одна из них оказалась весьма ничего. Только вены на шее у нее были толстые, как веревки. Очень скверно. У другой стюардессы не было жопы. Мы поели, а потом появились напитки. $1. Выпить захотели не все. Чудило дерьмовые. И тут у меня затеплилась надежда на то, что у самолета отвалится крыло. И тогда я увижу, какие на самом деле лица у стюардесс. Я знал, что та с веревками наверняка примется очень громко орать. А та, что без жопы, трудно было представить. Я схватил бы ту, что с веревками, и изнасиловал ее на пути к смерти. В спешке. Оцепенев, наконец, в обоюдной экуляции, перед сам удар о землю. Мы не разбились. Я выпил второй из положенных мне стакана, после чего увел еще один из-под самого носа у бабули. Она не шевельнулась. Зато меня передернуло. Полный стакан, залпом, без воды. Потом мы приземлились. Сиэтл. Я всех пропустил вперед. Мне пришлось это сделать. Теперь я не мог выбраться из своего привязного ремня. Я позвал девицу с толстыми венами на шее. «Стюардесса! Стюардесса!» Она вернулась. «Извините, но как бы мне расстегнуть эту треклятую штуковину?» Она ни до ремня не дотронулась, ни ко мне не приблизилась. «Переверните его, сэр!» «Да?» «Теперь отожмите эту скобочку сзади». Она удалилась. Я отжал скобочку безрезультатно. Я давил на нее и давил. О, Господи, наконец-то она подалась. Я схватил свою сумку для авиапутешествий и попытался вести себя нормально. Стюардесса улыбнулась мне у трапа. «Всего хорошего, сэр. Будем рады видеть вас снова». Я пошел по взлетно-посадочной полосе. Там стоял паренек с длинными светлыми волосами. «Мистер Чинаски?» – спросил он. «Да, это вы, Белфорд?» «Я вглядывался в лица», – сказал он. «Все нормально», – сказал я. «Хорошо бы отсюда выбраться». «До начала чтения еще несколько часов». «Отлично», – сказал я. «Весь аэропорт перекопали. До автостоянки можно было добраться только на автобусе». Ждать разрешалось. В ожидании автобуса собралась большая толпа. Белфорд направился туда. «Подождите, подождите!» – крикнул я. «Я не могу стоять вместе со всеми этими гнусными типами!» «Но они не знают, кто вы такой, мистер Чинаски!» «Так-то оно так, зато я знаю, кто они такие!» «Лучше здесь постоим! Кстати, не хотите немного выпить?» «Нет, спасибо, мистер Чинаски!» «Слушайте, Белфорд, зовите меня Генри». «Я тоже Генри», — сказал он. «Ах да, я и забыл». Мы остановились, и я выпил. «Генри, автобус идет». «Отлично, Генри». Мы бросились к автобусу. Впоследствии мы решили, что я Хэнк, а он Генри. В руке у него была бумажка с адресом. Домик одного из друзей. Там мы с ним могли перевести дух перед выступлением. Друга не было дома. Чтения начинались только в 9 вечера. Но домик Генри почему-то так и не нашел. Места там были чудесные. Нет, правда, места были чудесные. Сосны, сосны, озера и сосны, свежий воздух, никаких машин. Мне стало тоскливо. Красоты на меня не действовали. Я решил, что не такой уж я славный малый. Вот она жизнь, такая, какой и надлежит быть. А мне кажется, будто я угодил в тюрьму. Белфорд остановился у бара. Мы вошли. Бар я ненавидел. Я написал слишком много стихов и рассказов о барах. Белфорд думал, что делает мне одолжение. В барах можно многое подчеркнуть, но потом от них нельзя отвязаться. Они возникают на каждом шагу. Посетители бара похожи на посетителей грошовых ловчонок. Они убивают время и все остальное. Я вошел вслед за Генри. За одним из столиков сидели его знакомые. «Смотрите-ка, вот профессор того-то, того-то. А вот профессор еще чего-то. А это такой, а это сякой. Целое застолье. Несколько женщин. Женщины почему-то были похожи на маргарин. Все сидели и большими кружками пили зеленую отраву в виде пива. Передо мной поставили кружку с зеленым пивом. Я поднял ее, затаил дыхание и сделал глоток. «Мне всегда нравились ваши произведения», — сказал один из профессоров. «Вы напоминаете мне...» «Извините меня», — сказал я. «Я сейчас вернусь». Я рванул в сортир. Разумеется, там была жуткая вонь. Милая, причудливая заведенница. Бары на каждом шагу. У меня не было времени открывать дверь кабинки. Пришлось воспользоваться писсуаром. Рядом со мной стоял местный дурачок. Мэр города. В своей красной шапочке. Шут гороховый. Дерьмо. Я проблевался и окинул его самым похабным взглядом, на какой только был способен. После чего он вышел. Потом вышел и я, уселся перед своим зеленым пивом. «Вечером вы читаете вы?» – спросил меня кто-то. Я не ответил. «Мы все придем». «Не исключено, что я тоже приду», — сказал я. «У меня не было выхода. Деньги по их чеку я уже получил и истратил. Еще выступление, еще денек, и я мог оттуда слинять. Все, чего я хотел, это вновь очутиться в своей комнате в Лос-Анджелесе, задернуть все шторы и попивать Wild Turkey, закусывая сваренными крутыми яйцами и дожидаясь, когда по радио передадут что-нибудь из Малера». 9 часов. Белгот привел меня в зал. Там стояли круглые столики, за которыми сидели люди. Там была сцена. «Хотите, чтобы я вас представил?» – спросил Белфорд. «Нет», – сказал я. Я отыскал ступеньки, которые вели на сцену. Там были столик и кресло. Я поставил на столик дорожную сумку и принялся извлекать оттуда свои пожитки. «Я Чинаски», – объявил я, – «а это пара трусов, вот носки, вот рубашка, вот пинта виски, а вот и несколько сборников стихов». Виски и стихи я оставил на столике, содрал с бутылки целлофан и отхлебнул из горлышка. «Вопросы есть?» – они молчали. «Ну что ж, тогда начнем». Сначала я прочел им кое-что из старых вещей. С каждым глотком стихи становились лучше для меня. Так или иначе, студенты вели себя хорошо. Они попросили лишь об одном, чтобы не было никакого вранья. Я решил, что это справедливо. Я продержался первые 30 минут, попросил 10-минутный перерыв, спустился, прихватил бутылку со сцены и подсел за столик Белфорду и 4 или 5 другим студентам. Подошла девушка с одной из моих книжек. «Бога ради, крошка», — подумал я, — «я оставлю автограф на всем, что у тебя имеется». «Мистер Чинаски, он самый», — сказал я, взмахнул рукой, — «гения». Я спросил, как ее зовут. Потом что-то написал, нарисовал парня голышом, гоняющего за голой бабой, поставил дату. «Большое спасибо, мистер Чинаски». И это все, на что они способны, сплошь дерьмо собачье. Я вырвал свою бутылку изо рта у какого-то типа. «Слушай, мать твою, ты же второй раз к ней присасываешься. А мне еще полчаса там потеть. Не смей больше трогать бутылку». Я уселся на стол, отхлебнул глоток и опять сел на место. «Стоит ли избирать себе карьеру писателя?» – спросил меня один из юных студентов. «Ты что, хочешь всех насмешить?» – сказал я. «Нет, я серьезно. Вы бы посоветовали человеку стать профессиональным писателем?» «Не ты выбираешь писательское ремесло, а оно тебя». После этих слов он от меня отстал. Я выпил еще и вновь поднялся на сцену. Любимые вещи я всегда оставлял напоследок. В колледже я читал впервые, но предварительно в качестве разминки я 2 вечера подряд выступал по пьяни в одном лос-анджелесском книжном магазине. Лучшее надо оставлять напоследок. Так всегда поступают дети. Я дочитал до конца и закрыл книжки. Аплодисменты меня удивили. Бурные и продолжительные. Я был сбит с толку. Стихи были не настолько хороши. Они аплодировали по какому-то другому поводу. Наверное, по поводу того, что я наконец закончил. Один из профессоров устроил у себя вечеринку. Профессор этот был очень похож на Хемингуэя. Конечно, Хемингуэй умер, но и профессор едва ли был жив. Он бесконечно рассуждал о литературе и писательском ремесле. Обо всех этих гнусных ебучих вещах. Куда бы я ни пошел, он плелся за мной. Он сопровождал меня повсюду, кроме уборной. Стоило мне обернуться, и он был тут как тут. «А, Хемингуэй, а я думал, ты умер». «Вы знаете, что Фолкнер тоже был пьяницей?» «Ага». «А что вы думаете о Джеймсе Джонсе? Старик был явно болен, он прочно зациклился». Я разыскал Белфорда. Слушай, малыш, холодильник пуст, Хемингуэй ни черта не припас. Я дал ему двадцатку. Слушай, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы сходить хотя бы за пивом? Кое-кого знаю. Отлично, и пару сигар. Каких? Любых, дешевых, по 10 или по 15 центов. Заранее благодарен. Там было человек 20 или 30. А я уже один раз набил холодильник. И это все, на что способно это дерьмо собачье? Я высмотрел самую привлекательную женщину в доме и решил заставить ее меня ненавидеть. Она в одиночестве сидела за столиком в кухонном уголке. «Крошка», — сказал я, — «этот чертов Хемингуэй — больной человек». «Знаю», — сказала она. «Я знаю, ему хочется быть славным малым, но он никак не может выбросить из головы литературу. Господи, что за гнусная тема! Знаешь, я никогда не встречал писателя, который бы мне понравился. Все они шиш на постном масле, худшие из людских отбросов». «Знаю», — сказала она, — «знаю». Я грубо схватил ее за голову и поцеловал. Она не сопротивлялась. Хемингуэй увидел нас и вышел в другую комнату. «Ого, старик обладал хладнокровием, невероятно!» Вернулся Белфорд с покупками. Я бросил упаковку пива на стол, а потом еще несколько часов болтал с ним, целовал ее и ласкал. Лишь на следующий день я узнал, что она жена Хемингуэя. Проснулся я в постели один, где-то на втором этаже. Возможно, я так и остался у Хемингуэя. Похмелье было тяжелее обычного. Я отвернулся от солнечного света и закрыл глаза. Кто-то принялся меня трясти. «Хэнк, Хэнк, вставайте!» «Черт подери, убирайся!» «Нам пора, вы в полдень читаете, а нам еще долго ехать, мы едва успеваем». «Тогда давай, не поедем». «Нельзя, вы подписали контракт, вас ждут. Они хотят транслировать ваше выступление по телевидению». «По телевидению?» «Да». «О, Господи, я же могу сблевать перед камерой». «Хэнк, мы должны ехать». «Ладно, ладно». Я встал с кровати и посмотрел на него. «Молодец, Белфорд, что присматриваешь за мной, подбираешь за мной дерьмо. Почему ты не злишься, не посылаешь меня ко всем чертям? Вы мой любимый современный поэт!» Я рассмеялся. «Боже мой, да я сейчас вытащу болт и обоссу тебя!» «Нет», — сказал он. «Меня интересуют ваши слова, а не ваша моча». Но вот он совершенно правильно поставил меня на место, и я почувствовал к нему симпатию. В конце концов, я облачился в соответствующую случаю одежду, и Белфорд помог мне спуститься по лестнице. Внизу были Хемингуэй с женой. «Господи, да у вас ужасный вид», — сказал Хемингуэй. «Извини за вчерашнее, Эрни, я не знал, что она твоя жена». «Забудьте», — сказал он. «Как насчет чашечки кофе?» «Отлично», — сказал я, — «не повредит». «Съедите что-нибудь?» «Благодарю, я не ем». Мы сели и молча выпили кофе. Потом Хемингуэй что-то сказал, не помню, что именно, кажется, что-то о Джеймсе Джойсе. «Черт возьми», — сказала его жена. «Ты можешь когда-нибудь заткнуться?» «Послушайте, Хэнк», — сказал Белфорд, — «нам пора, еще долго ехать». «Пошли», — сказал я. Мы встали и направились к машине. Я пожал руку Хемингуэю. «Я провожу вас до машины», — сказал он. Белфорд и Хемингуэй направились к выходу. Я повернулся к ней. «До свидания», — сказал я. «До свидания», — сказала она, а потом поцеловала меня. Так меня еще никогда не целовали. Она попросту сдалась, отдала себя целиком. Мне еще никто так не отдавался. Потом я вышел из дома, мы с Хемингуэем еще раз пожали друг другу руки. Потом мы поехали, а он вернулся в дом к жене. Он преподает литературу, сказал Белфорд. Ага, сказал я. Меня страшно тошнило. Не знаю, как я буду читать, что за идиот устраивает поэтические чтения днем. В это время вас может послушать большая часть студентов. Пока мы ехали, я понял, что спасения ждать неоткуда. Вечно приходится что-то делать, иначе о тебе попросту забудут. Факт весьма неприятный, но я принял его к сведению и начал обдумывать возможные пути спасения. «Похоже, вам и вправду придется туго», — сказал Белфорд. «Останови где-нибудь, купим бутылку виски». Он подрулил к одной из странных с вида вашингтонских лапчон. «Я купил полпинты водки, чтобы прийти в себя, и пинту шотландской виски для публичных чтений». Белфорд сказал, что публика в следующем заведении весьма консервативная, и для виски лучше раздобыть термос. Поэтому я купил термос. По дороге мы остановились позавтракать. Славное заведение, только трусиков девчушки не демонстрировали. Боже мой, всюду были женщины, и больше половины из них вполне годились для ебли, но ничего нельзя было поделать, разве что смотреть на них. Кто выдумал эту страшную пытку? Правда, все они были похожи друг на друга. Тут буграми жир выпирал, там не было жопы, не дать не взять поле маковых цветов. Какой цветочек сорвать, какой сорвет тебя, это не имело значения. Все было так грустно. И когда подбирался букет, это тоже не помогало, никому и никогда это не помогало, кто бы ни утверждал обратное. Белфорд заказал нам оладьи и по порции яичницы, болтуньи. Официантка. Я посмотрел на ее груди, бедра, губы, глаза, бедняжка. Бедняжка, черт побери, наверняка ее голову не обременяла ни одна мысль, кроме желания насиловать какого-нибудь бедного сукиного сына до тех пор, пока у того не останется ни гроша. Мне удалось спихнуть в себя почти все оладьи, после чего мы вновь сели в машину. Белфорда занимали только предстоящие чтения. Целеустремленный молодой человек. Тот малый, что в перерыве дважды отхлебнул из вашей бутылки, ага, он нарывался на неприятности. Его все боятся, он исключен из университета, но все еще там ошивается. Постоянно торчит под ЛСД, он сумасшедший. Мне на это глубоко наплевать, Генри. Ты можешь увести у меня бабу, но виски мою не трожь. Мы остановились заправиться, потом поехали дальше. Я перелил виски в термос и теперь пытался заставить себя выпить водки. «Подъезжаем», — сказал Белфорд. «Вон университетские башни, смотрите». Я посмотрел. «Господи помилуй», — сказал я. При виде университетских башен я высунул голову в окошко и принялся блевать. Блевота растекалась, заляпав бок красной машины Белфорда. А он ехал дальше, целеустремленно. Ему почему-то казалось, что я смогу читать, что блевал я лишь в качестве шутки. Тошнота не проходила. «Извини», — с трудом вымолвил я. «Ничего страшного, уже почти полдень, у нас есть минут 5. Хорошо, что мы успели», — сказал он. Мы поставили машину. Я схватил свою дорожную сумку, вышел и принялся блевать на стоянке. Белфорд потопал вперед. «Одну минутку», — сказал я. Я оперся о столб и вновь начал блевать. На меня смотрели идущие мимо студенты. «Ну и старик, чем это он занимается?» Я последовал за Белфордом. Одной дорогой, другой. По той тропинке, по этой. Американский университет, полно кустов, тропинок и дерьма собачьего. Я увидел свое имя, Генри Чинаски, поэтические чтения. «Это же я», — подумал я. Я едва не расхохотался. Меня втолкнули в комнату. Кругом были люди. Маленькие белые личики, маленькие белые блинчики. Меня усадили в кресло. «Сэр», — сказал парень за телекамерой, — «когда я подниму руку, можете начинать». «Сейчас начну блевать», — подумал я. Я пытался отыскать какие-нибудь книжки стихов. Я тянул время. Белфорд принялся рассказывать им, кто я такой. Как роскошно мы с ним провели время на Великом Северо-Западе у Тихого океана. Парень поднял руку. Я начал. «Моя фамилия Чинаски. Первое стихотворение называется...» После третьего или четвертого стихотворения я приложился к термосу. Народ смеялся. Мне было все равно над чем. Я еще несколько раз приложился к термосу и слегка разомлел. На сей раз никакого перерыва. Я заглянул в боковой телемонитор и увидел, что уже полчаса читаю с висящим посреди лба одним длинным волосом, который загибался кверху над самым носом. Почему-то это меня рассмешило. Потом я зачесал его в бок и вновь приступил к работе. Кажется, все обошлось. Аплодисменты были бурными, хотя и не такими, как в прошлый раз. Да и кому какое дело, главное выбраться оттуда живым. Те, у кого были мои книжки, подошли за автографами. «Ага-ага», — подумал я, — «вот и все, на что способно это дерьмо собачье. Не больше». Я расписался в получении своей сотни долларов и был представлен начальнице кафедры литературы. Она была воплощением секса. Я решил ее изнасиловать. Она сказала, что попозже могла бы приехать в тот домик Белфорду, но, послушав мои стихи, она, разумеется, не приехала. Все было кончено. Я возвращался в свой пропахший плесенью двор. Возвращался к безумию, но зато к безумию моего пошиба. Белфорд с приятелем отвезли меня в аэропорт, и мы уселись в баре. Я купил выпивку. «Странно», — сказал я. «Кажется, я схожу с ума. Я все время слышу свое имя». Я не ошибся. Когда мы добрались до летного поля, мой самолет уже укатил и как раз поднимался в воздух. Пришлось вернуться и зайти в специальную комнату, где со мной принялся беседовать какой-то тип. Я чувствовал себя школьником. «Хорошо», — сказал он. «Мы отправим вас следующим рейсом. И на сей раз постарайтесь не опаздывать». «Благодарю вас, сэр», — сказал я. Он произнес что-то в телефонную трубку, а я вернулся в бар и заказал еще выпивку. «Все нормально», — сказал я, — «лечу следующим рейсом». И тут мне почудилось, что, опоздав на следующий рейс, я опоздаю навечно. И буду вечно ходить к этому типу. С каждым разом все хуже, он будет все больше злиться, а я все глубже раскаиваться. Как такое по гневу могло бы случиться? Исчезли бы Белфорд с приятелем, пришли бы другие, был бы учрежден небольшой фонд помощи мне. «Мамуля, а что с папой случилось?» «Он умер за столиком в баре Сиэтлского аэропорта, когда пытался не опоздать на самолет в Лос-Анджелес. Можете не верить, но на второй рейс я все-таки не опоздал. Не успел я сесть, как самолет тронулся с места. Я не мог ничего понять, почему это оказалось так трудно. Так или иначе, я был на борту. Я откупорил бутылку. Меня засекла стюардесса. Строго запрещено. Вы знаете, сэр, что вас могут высадить? Командир только что объявил, что мы летим на высоте 50 тысяч футов». «Мамуля, а что с папой случилось?» «Он был поэтом». «А что такое поэт, мамуля?» «Он говорил, что не знает». «Ну ладно, иди мыть руки, обед на столе». «Не знает?» «Вот именно, не знаю». «Ну ладно, я же сказала, иди мыть руки».